Глава 20. Одри. Привычная нервозность появляется каждый раз, когда я переступаю порог больницы. Снова иду по знакомому коридору, до боли сжимая в руках бумажный пакет с яблоками и виноградом для Джейсона. Наверное, глупо приносить фрукты человеку в коме, но я не могу иначе. Каждый раз, покупая сочные красные яблоки, я представляю, как он очнется и улыбнется, увидев их на тумбочке. Эта маленькая фантазия помогает мне не сойти с ума. Последние 3 недели превратились в бесконечную пытку. Я вздрагиваю от каждого телефонного звонка, ожидая страшных новостей. До сих пор просыпаюсь в холодном поту, вспоминая тот момент, когда его сердце остановилось. Тогда мне казалось, что мое остановилось вместе с ним. Резкий запах хлорки и антисептика бьет в нос, заставляя поморщиться. Я машинально поправляю сумку на плече, чувствую, как учащается пульс по мере приближения к его палате. И вдруг я замираю на месте. Дверь медленно открывается, и из нее торопливо выскальзывает женщина. Мой взгляд невольно задерживается на ее стройной фигуре, облаченной в элегантное темно-синее платье. Высокие скулы придают ее лицу аристократичность, а большие солнцезащитные очки загадочно скрывают половину лица. Волосы идеально уложены в аккуратный пучок и спрятаны под шелковым платком. В ее образе чувствуется какая-то тайна. Что-то в ее резких нервных движениях привлекает мое внимание. Она замечает меня и вздрагивает, как от удара током. Внутри все сжимается от необъяснимой тревоги. Пакет выскальзывает из ослабевших пальцев, яблоки с глухим стуком раскатываются по полу. «Подождите!» — мой голос срывается на крик, отражаясь от стен. Она почти бежит, ее лодочки отбивают рваный ритм по кафельному полу. Седой мужчина с капельницей испуганно прижимается к стене, молоденькая медсестра роняет папку с документами. «Вы знаете Джейсона? Кто вы?» — кричу я, но она даже не оборачивается. Ее каблуки стучат все быстрее, а в голове проносится пугающая мысль. Что эта женщина делала в палате Джейсона? «Кто вы такая, черт возьми? Что вам нужно от него?» Я практически рычу, но она скользит вперед, игнорируя мои крики. Незнакомка грациозно влетает в лифт, и я вижу, как створки начинают медленно смыкаться. Делаю отчаянный рывок, но железные двери захлопываются прямо перед моим лицом. В зеркальной поверхности я вижу свое искаженное яростью лицо. «Твою мать!» — выплевываю я и, развернувшись на каблуках, несусь к посту медсестры. Молоденькая девушка в мятом халате испуганно вздрагивает, когда я с грохотом опускаю ладони на стойку. «Кто только что был в палате Джейсона Винсента?» — выпаливаю я, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Сердце колотится, как сумасшедшее. «В какой палате, простите?» 312-й. Я только что видела, как оттуда вышла женщина». Медсестра хмурится и начинает листать журнал посещений. «Здесь только ваши визиты отмечены, мисс Лонгфорд. Никто больше сегодня не регистрировался». Она смотрит на меня с испугом и жалостью. «Как это возможно?» Я чувствую, как к горлу подступает паника. «Я своими глазами видела ее. Высокая девушка в синем платье». «Мисс Лонгфорд, умоляю, держите себя в руках», — дрожащим голосом произносит медсестра Джонс, нервно поправляя очки. «В отделении нельзя кричать, вы пугаете других пациентов». Я прислоняюсь к холодной больничной стене. Ноги отказываются держать, во рту пересохло, а сердце готово выпрыгнуть из груди. «Кто эта женщина? И какое право она имела находиться в палате Джейсона?» Превозмогая слабость, я быстро иду по коридору, цокая каблуками по плитке. Случившееся никак не укладывается в голове. Почему она не зарегистрировалась на посту? Как прошла мимо охраны? Толкаю дверь палаты и застываю на пороге, вдыхая стерильный воздух. Медленно обвожу взглядом знакомую до мелочей комнату. Джейсон все так же неподвижно лежит на больничной кровати, опутанный паутиной проводов и трубок. Монитор ритмично пищит, словно метроном, отсчитывая удары его сердца. На первый взгляд Все как обычно, но предчувствие нехорошее. Дрожащими пальцами я беру его безжизненную руку в свои ладони. Кожа прохладная, пальцы безвольно расслаблены. Как же мне не хватает его сейчас. Его улыбки, крепких объятий, той спокойной уверенности. «Джейсон», — шепчу я, поглаживая его руку. «Я здесь. Я так скучала. Не пугай меня больше так». Но в ответ лишь мерное пиканье монитора разрезает тишину палаты. «Пожалуйста, очнись», — умоляю я, прижимаясь губами к его пальцам. «Ты мне нужен». Внезапно его пальцы слегка дергаются под моей ладонью. Я замираю, боясь поверить своим глазам. Его веки начинают подрагивать, и я вижу, как он медленно, с видимым усилием, открывает глаза. «Боже мой!» — выдыхаю я, чувствую, как слезы радости текут по щекам. «Джейсон, ты очнулся!» Его взгляд блуждает по комнате и останавливается на мне. В груди разливается тепло от счастья, но что-то в его глазах заставляет меня насторожиться. Джейсон смотрит как-то странно, будто сквозь меня. «Виктория?» Его голос хриплый, едва слышный. «Это ты?» «Где? Где я? Что случилось?» Мое сердце пропускает удар. Комната начинает кружиться перед глазами, и я хватаюсь за спинку стула, чтобы не упасть. «Виктория!» Он зовет свою погибшую жену. Он смотрит на меня и видит другую. «Джейсон!» Мой голос дрожит. «Это я!» «Одри, ты меня не узнаешь?» Но в его глазах только растерянность и непонимание. Он снова повторяет имя Виктории, и каждый звук этого имени впивается в мое сердце острыми иглами. Медсестра торопливо подходит к кровати, проверяя показатели приборов. «Мне нужно позвать врача», — говорит она, — «а вам лучше подождать снаружи». Я отступаю к двери, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Джейсон провожает меня все тем же потерянным взглядом, и я понимаю, человек, которого я помнила, исчез где-то в глубинах его поврежденной памяти. А передо мной теперь кто-то другой, живущий в прошлом, где существует только Виктория. Джейсон. Свет безжалостно режет глаза, заставляя морщиться. Медленно приподнимаю веки, но реальность расплывается перед глазами, словно я смотрю сквозь мутное стекло. В висках пульсирует острая боль, отдаваясь гулким эхом во всем теле. Черт, даже малейшее движение отзывается мучительной дрожью в мышцах. Пытаюсь оглядеться, цепляясь взглядом за размытые очертания больничной палаты. Капельница тихо отсчитывает секунды. Где-то за стеной приглушенно разговаривают медсестры. Запах антисептика бьет в нос, вызывая легкую тошноту. И вдруг замечаю ее. Виктория. Сердце пропускает удар, когда вижу, как она сидит в кресле у кровати. Такая же красивая, как в день нашей первой встречи. Ее каштановые волосы мягкими волнами спадают на плечи, а в карих глазах застыла тревога. На секунду кажется, что последние 3 года были просто кошмарным сном. «Джейсон, любимый». Ее голос дрожит. Она подается вперед, и я улавливаю знакомый аромат ее духов. «Прости меня. Я была такой глупой. Я не понимала, что теряю самое дорогое». Пытаюсь поднять руку, дотронуться до нее, убедиться, что она реальна. Но тело словно налито свинцом. Только пальцы едва заметно вздрагивают на хрустящей больничной простыне. Горло саднит, будто наждачной бумагой прошлись. «Вик!» Собственный голос звучит хрипло и надломленно, как у старика. Моргаю, и мир вокруг меня плывет, как акварельная картина под дождем. Вики растворяется в воздухе, словно утренний туман, оставляя после себя лишь фантомное ощущение присутствия. Теперь передо мной другая, стройная девушка с русыми волосами, струящимися по плечам мягкими волнами и выразительными зелеными глазами цвета весенней листвы. В ее взгляде читается что-то до боли знакомое, какая-то мучительная недосказанность, но память упрямо отказывается выдавать информацию. Сжимаю челюсти так сильно, что начинают ныть зубы, отчаянно борясь с нарастающей паникой, от которой холодеет в груди. «Кто ты?» Каждое слово царапает горло, будто острые осколки стекла. «Ты меня не помнишь?» Она произносит это мягко, почти шепотом, но я слышу в ее голосе болезненные нотки, от которых щемит сердце. «Я Одри». «Одри?» Имя эхом отдается в голове, вызывая смутное беспокойство и что-то похожее на давно забытую мелодию. «Ты моя жена?» «Нет». Она грустно улыбается, и эта улыбка, полная невысказанной нежности, почему-то бьет прямо в сердце, выбивая воздух из легких. Что за чертовщина творится в моей голове? Пытаюсь собрать разрозненные осколки воспоминаний, но они ускользают сквозь пальцы, как песок, оставляя после себя только глухую тревогу и ощущение потери. «Где Виктория?» Во рту пересохло настолько, что язык едва ворочается. Девушка молчит, пронзая меня взглядом своих невозможных зеленых глаз. В них плещется столько невысказанной боли и... любви? От этой мысли что-то обрывается внутри, оставляя после себя саднющую пустоту и тысячу вопросов без ответов. Медсестра в белоснежном халате мягко, но настойчиво уводит таинственную незнакомку из палаты, а я лихорадочно копаю в своей памяти, пытаясь нащупать хоть какую-то связь с реальностью. «Где моя жена? Виктория?» Мой голос дрожит от отчаяния. «Мистер Винсент», — медсестра произносит это с профессиональной мягкостью, от которой становится только страшнее. «Ваша жена погибла 3 года назад». «Что?» Воздух застревает в горле. «Это не может быть правдой! Вы врете!» «Мистер, я глубоко сожалею, но у вас амнезия после травмы. Это правда. Ваша жена умерла». «Моя Вики?» Имя застревает комом в горле. «Нет. Как? Как это случилось?» «Она сорвалась во время занятия альпинизмом, так же, как и вы. Только вам повезло больше». В голосе медсестры слышится искреннее сочувствие. «Но...» Обрывки памяти раздирают мое сознание, как острые когти, и я отчаянно пытаюсь не запутаться между реальностью и наваждением. «Она же приходила ко мне в палату, разговаривала со мной». Голос срывается. «Я видел ее. Или нет?» С ужасом понимаю, что больше не могу доверять собственному разуму. Поднимая взгляд, я снова смотрю на Одри, которая все еще стоит в дверях, беззвучно впитывая каждое мое слово. В ее глазах блестят непролитые слезы, а через секунду она исчезает за дверью, оставляя после себя шлейф горького парфюма и 1000 вопросов, на которые я боюсь услышать ответы. Одри. Сижу в любимом кресле Дэйва, подтянув колени к груди, и не могу отделаться от навязчивых мыслей. Слова Джейсона перед тем, как я уходила, что его навещала Виктория. А еще та незнакомка в платье, выбежавшая из палаты, которую я не смогла догнать, не дают мне покоя. Дэйв стоит у окна, вглядываясь в сумерки за стеклом, и я почти физически ощущаю, как тяжелые мысли терзают его. Сейчас самый неподходящий момент для этого разговора, но я больше не могу молчать. Странные совпадения и необъяснимые случаи последних недель складываются в моей голове в пугающую мозаику. «Дэйв», — мой голос звучит тише, чем я рассчитывала. «Мне нужно спросить тебя кое о чем». «О чем, милая?» «О Виктории». Он застывает, и я вижу, как напрягаются его плечи под тканью рубашки. Даже простое упоминание ее имени действует на него, как удар тока. «Не сочти меня сумасшедшей, но что если...» Слова застревают в горле, но я заставляю себя продолжить. «Что если она... жива?» Дэйв резко оборачивается. Его обычно теплые карие глаза сейчас темны, как грозовые тучи. Я невольно вжимаюсь глубже в кресло, когда он делает шаг в мою сторону. «Боже, Одри!» Его голос звучит глухо, будто из-под земли. «Не говори глупости!» «Послушай, я нервно кручу кулон на шее. Подарок Дэйва. Я знаю, как это звучит, но... Джейсон... Он говорит о ней так уверенно, описывает детали их встречи в больнице с такой точностью. Он был в коме 3 недели, Дэйв силой ударяет кулаком по стене. Я вздрагиваю. Его мозг поврежден. Он путает реальность с фантазиями. И ты... Ты должна понимать это лучше других. 3 дня назад я облизываю пересохшие губы. Я видела в больнице женщину со спины. Прекрати! Его шепот страшнее крика. Но вдруг это какая-то ошибка, и настоящая Виктория жива, тело перепутали. Я был там, Одри, на опознании, видел то, что от нее осталось. Дэйв отворачивается, но я успеваю заметить влагу в его глазах. Мое сердце сжимается от боли, его боли, такой глубокой, что даже спустя года она не утихла. «У нее была особенная родинка», — продолжает он хрипло, все еще стоя ко мне спиной, на запястье, как созвездие большой медведицы. Я мог бы нарисовать ее закрытыми глазами. В его голосе столько нежности и тоски, что по спине пробегает дрожь. Я чувствую себя воровкой, укравшей чужое счастье, незваной гостьей на празднике жизни, который давно закончился.